Глава 9. Пирс сунул голову в дверь кабинета Маркби и увидел, что суперинтендент уставился пылающим взором в отчет. В другой его руке был знакомый пластиковый стаканчик с неподдающейся идентификации жидкостью, извергаемый автоматом в нижнем коридоре. Шеф выглядел озабоченным до такой степени, что, похоже, не замечал омерзительного вкуса безымянного напитка. Дэйв кашлянул. Маркби сморгнул, поднял глаза, увидел в дверях инспектора. «Хорошо, что вернулись. Удалось что-нибудь?» «Кое-что». Пирс поискал блокнот, нашел, пролистал свои записи. «Отыскал статейку в редакции нашей газеты». На снимке все участники той самой демонстрации. Мо, редакторша, пришлет отпечаток. Указаны фамилии всех, кроме курицы. Пирс усмехнулся. Под ней подписано «Птица». Посмотрим. Маркби положил бумаги, поставил стаканчик, протянул руку к блокноту, быстро пробежал список, вернул блокнот владельцу. Попросите кого-нибудь ввести в компьютер. Пирс с наслаждением готовил сюрприз. «Я Тристана Гудхазбенда встретил». Маркби встрепенулся, доставив ему удовольствие. «Собственной персоной? Где? В редакции?» «Нет, я заглянул к Майку Вилану, просто на случай. А там сидит Гудхазбенд, вроде в гости пришел». Пирс кратко суммировал беседу. «Строптивый нахал, не хуже Касвелла. Интересно бы знать, почему он так бесится из-за Вилана. Что касается благотворительности, может и правда», – нехотя признал он благородную деятельность Тристана. «Но чего скандалить? Группировка Гудхазбендов не имеет ничего общего с экстремистами. По крайней мере, как вас заверила миссис Гудхазбенд». «Зачем тогда ее сыну выпивать с Виланом?» «Тот совсем уже чокнутый». Дэйв неодобрительно причмокнул. «Могу поспорить, мамаша юного Тристана не знает, с кем он водит компанию». Маркби хмурился, обмозговывая известие, и с заметным сожалением мысленно отодвинул их в сторону. «Потом разберемся. Бесспорно любопытно». Вот отчет из лаборатории насчет полученного Касвеллом письма, склеенного из газетных вырезок. Он взял лист, который читал, и обнаружил, что неизбежно поставил на него стаканчик, оставивший темный кружок. Раздраженно заворчал, потом передернул плечами. Видимо, все слова вырезаны из «Дейли Телеграф». В принципе, не самая популярная газета среди экстремистов. Разумеется, это не означает, что они не могли купить экземпляр или не хотели сбить нас с толку. «Могу поклясться, в Тайт-Барне телеграф читают», – вскричал Пирс, не в силах забыть встречу с Тристаном. Маркби проигнорировал это замечание и продолжил. «Клей обычный, канцелярский, везде продается. То же самое относится к бумаге. Конверт несколько интереснее. Деловой коричневый конверт из тех, что продаются для офисов пачками по 50 и по 100. Таких в угловом магазине не купишь. Штемпель центрального Лондона, опять же, возможно, для отвода глаз. Надо обождать, посмотреть, придет ли еще одно», – заметил Пирс и подумал. «Интересно, как там Тесса? Будем надеяться, не переусердствует с уборкой. Может быть, репортер просто щелкнет их у парадной двери. Что будет, когда старшая миссис Пирс услышит? Скупит все оставшиеся экземпляры, разошлет родным, друзьям и знакомым». Послышались быстро приближавшиеся шаги, затем раздался настойчивый стук в дверь, после чего в кабинет влетел сержант Прескотт. «Сэр, нельзя обождать», – перебил его Маркби. «Что стряслось?» «Я думал, вам надо знать, сэр. Смертельный случай в Касл-Дарсе». «Что?» Суперинтендент с инспектором вскочили, почуяв катастрофу. «Грубиян Касвел!» — охнул Дэйв Пирс. «Они его достали!» Он побелел, осознавая смысл и последствия произошедшего. Прескотт опешил, смутился, сообразив, что устроил переполох, не совсем точно выразившись. «Нет, в другом коттедже, в соседнем. Старик Бодикот. То ли упал, то ли еще что-то. Разбил о камень голову. Боюсь, мертвее мертвого. Уже окоченел, когда его обнаружили». Пирс с облегчением выдохнул и разразился гневом. «Ради бога, почему ты прямо не сказал? Я уж подумал, мы Касвела потеряли, и за это придется расплачиваться». «Прошу прощения». Прескотт густо покраснел, багрянец невыгодно смешался с желтоватой зеленью вокруг подбитого глаза. «Я думал, это не относится к нашему делу. Фактически, проблема местная. Бамфордская полиция уже занимается, предполагают несчастный случай. Сержант Джонс, старшая, посчитала необходимым уведомить вас, хотя нет никаких признаков грязной игры. Позвонила и попросила меня передать. Она сейчас на месте». «Свяжитесь с ней!» — крикнул Маркби. «Скажите, пусть не позволяет забрать тело. Я хочу сам посмотреть». «Слушаю, сэр. Только она подчеркнула, что ничего подозрительного». «Пошевеливайтесь!» — рявкнул суперинтендент. Прескотт сорвался с места. «Поехали, Дэйв!» — мрачно буркнул Маркби. «Когда в ходе расследования начинают сыпаться трупы, я хочу все видеть собственными глазами». Когда они прибыли в Касл-Дарси, был ранний зимний вечер. Солнце уже садилось. Слух о смерти Бодикота быстро распространился, и многие деревенские жители явились поглазеть, столпившись на другой стороне дороги напротив коттеджа старика. У ворот ждала скорая, водитель с санитаром мирно покуривали. Пирс и Маркби кивнули им, проходя мимо, и направились к замерзшей на ветру кучке людей, сгрудившихся вокруг накрытой простыней фигуры. Из открытой двери длинного сарая доносилось дикое блеяние и оглушительный топот копыт. Громче всех вопил крупный коричневый козел, привязанный бельевой веревкой к столбу, возражая против ограничения свободы и присутствия на его территории чужаков. Он кинулся на вновь прибывших, пригнув голову, но веревка не пустила. Козел пришел в полную ярость. «Привет, Джаспер!» — сказал Маркби, узнав его точно так же, как Мередит раньше. «Вы кому это?» – спросил Пирс, не знавший, как зовут козла. Сержант Джонс уже шла навстречу. «Привет, Гвинет!» – поздоровался Алан. «Ну что у вас тут?» Сержант приветственно улыбнулась, приглаживая светлые волосы, растрепанные ветром. «Нам позвонили в час с небольшим, сэр. Врач констатировал смерть. По его мнению, к тому времени он был мертв уже несколько часов, возможно, с раннего утра». Гвинет Джонс указала на землю у себя под ногами. «Земля мерзлая, скользкая, плотно утоптана козами, ходить по ней трудно. Как я понимаю, старик пошел к животным, поскользнулся, упал головой на камень». Она вновь ткнула вниз пальцем. Простыня на теле не полностью прикрывала кусок бетона с вкраплениями крупного гравия, на котором виднелось темное пятно. «Либо так», — продолжала сержант, — «либо козел боднул его сзади, сбил с ног. Вполне возможно. Нам его привязать пришлось. Я за ним по всему участку гонялась». Она чуть улыбнулась. «Пробовали в сарай загнать. Он уперся копытами и ни в какую». Тогда констебль Уитмар высказал блестящую мысль посадить его на привязь. «Откуда взялся этот камень?» – спросил Маркби. «Из кучи строительного мусора, оставшегося после строительства соседской пристройки». Джонс широко развела руки. «Они тут повсюду валяются. Кажется, сосед, доктор Касвел, бросает их в коз. Они к нему в сад лезут». «Значит, вы с ним говорили?» «Конечно». Гвинет бросила на суперинтендента лукавый взгляд. «И с мисс Митчелл тоже». «С Мередит? Маркби не удалось скрыть изумление. «Да, сэр, это она обнаружила тело. Если хотите с ней побеседовать, она еще там, у Касвеллов». Гвинет кивнула на соседний коттедж. «Как только я ее увидела, сразу подумала, надо вам сообщить. Она рассказала, что козел бодается, ее саму боднул. Подошел сзади, когда она наклонилась, что-то рассматривая, и свалил». «Правда?» Маркби невольно усмехнулся, несмотря на скорбную ситуацию. «Да, и старика вполне мог ударить». Пирс исследовал место происшествия. «Если этот кусок бетона бросил сюда Касвелл со своего двора, то он должен быть олимпийским чемпионом по толканию ядра», — заявил он. «Твердо скажу, никто не докинул бы. Мы находимся в самом дальнем конце участка. Такой камень никто не бросит дальше 6-7 футов, тем более снизу». Он взглянул на коттедж Касвеллов, и в тот же миг там на кухне вспыхнул свет. «Полагаю, поэтому можно Касвелла исключить. То есть в том отношении, что он бросил в кос камень, а попал в старика». «Подумаю и учту», – кивнула сержант Джонс. «Действительно, камень слишком большой». Она замялась. «В любом случае, я спросила, и он заявил, что никогда не бросал эту глыбу. Признал, что швырял в кос мелкие камни, которые кругом валяются. Согласился, что, может быть, этот кусок из их кучи, и объяснил его местонахождение тем, что старик его сам утащил. По утверждению доктора Касвелла, он постоянно рыскал по их участку точно так же, как козы». «Зачем старику камень?» – спросил Пирс. Гвинет триумфально улыбнулась. «Видите дверцу сарая? Открывается наружу. Похоже, он подпирал ее камнем, чтобы не закрывалось». «Логично», – согласился Маркби, всегда уважавший сержанта Джонс. «Она была отличным констемблем во время его службы в Бамфорде и вполне заслужила звание сержанта. Наверняка пойдет еще дальше. Хорошая команда у него была в Бамфорде. Ему до сих пор ее не хватает». Козы в сарае по-прежнему топали, запах стал крепче. Пирс тоже это заметил и проговорил. «Они скоро тут все разнесут. Надо, чтобы кто-то о них позаботился и вообще». «Когда вы пришли сюда, дверь сарая была открыта?» – спросил Маркби. Гвинет кивнула. Он подошел, заглянул в дверцу. «Сарай просторный, с платформой в конце. Козы находятся в забранном сетке и временном загоне, куда Бодикот, вероятно, помещал их на ночь. Иначе вышли бы в открытую дверь, разбрелись по двору». Завидев его, животные вытянули шею, заблеяли на разные голоса. Он взглянул в мрачные глаза ближайшей козы. «Ничего, девочки, потерпите немножко, скоро кто-нибудь поможет», – посулил он, вернулся к остальным и спросил у сержанта. «Родственникам сообщили?» «Да, племянница, миссис Саттон, она уже едет». «Хорошо», – он присел на корточки. «Ну, посмотрим». Простыню отвернули. Бодикот лежал в той же позе, в какой его обнаружила Мередит, головой к двери сарая, ногами к своему коттеджу. Маркби дотронулся до вытянутой руки. Совсем окоченело, как и ожидалось. Попытался на пробу разогнуть средний палец. Непослушный, одеревеневший, но еще подвижный. Лицо в гаснущем свете синевато-серое, сморщенное, почти как у мумии. «Снимите совсем простыню», – велел он. Рассмотрел открывшееся тело, детально отметил его положение, расстояние от сарая. «Его передвигали?» «Нет, сэр. Врач к нему прикасался, но он был явно мертв, поэтому не было необходимости переворачивать». «А одежда? Ничего необычного?» Гвинет Джонс покачала головой, с любопытством глядя на него. «Есть идея, сэр?» «А?» – Маркби оглянулся. «Нет, просто спрашиваю. А кепка? Она так лежала, когда вы его впервые увидели?» Гвинет посмотрела на кепку, валявшуюся возле головы Бодикота. «Да, сэр, насколько мне известно. То есть мы ее не трогали?» Она повысила голос, крикнув находившемуся неподалеку констеблю. «Никто из вас кепку не перекладывал?» Оказалось, никто. «Что вас смущает, сэр?» – тихо спросил Пирс. «Ничего, хочу составить четкую картину. Кстати, фотограф был? Все отснял?» Джонс кивнула. Маркби подавил вздох. «Хорошо, тело можно увозить. Я просто хотел увидеть его на месте». Джонс, поколебавшись, спросила с сомнением. «Похоже на несчастный случай, сэр, правда? Или я что-нибудь упустила?» Он не успел ответить. Раздался вопль. Все оглянулись. По лужайке бежала женщина в сопровождении констебля. Женщина высокая, крупная, в рабочей одежде, грязной куртке, слаксах, резиновых сапогах, будто только что с фермы. Лицо накрашено, но как бы в попыхах или вслепую, без зеркала. Толстый слой алой помады сбился на губах в комочке. Тушь размазана вокруг глаз неровными пятнами. «Морин Саттон», — объявила она, приблизившись. «Что с дядей Гектором? Я 30 миль проехала». Взгляд упал на лежавшее на земле тело под простыней. «Это он? Наш старик?» — потрясенно допытывалась она. «Примите глубокие соболезнования, миссис Саттон», — сказала Гвинет Джонс. «Необходимо официальное опознание, но это можно сделать позже, в морге». «Можно и сейчас взглянуть», — возразила миссис Саттон. «Покончить с делом». «Что случилось? Сердечный приступ?» «Точно пока неизвестно. Будет вскрытие. Возможно, он поскользнулся». Простыню вновь отвернули. Миссис Саттон молча посмотрела, кивнула, и голову Боди Кота закрыли. «Дядя Гектор», — сказала она, вытащила из кармана грязную тряпочку, вытерла лицо, еще сильней размазав тушь и помаду. «Несчастный старик». «Миссис Саттон», — мягко начал Маркби, — «мы не хотим докучать вам расспросами, но не видели ли вы раньше этот камень?» Женщина махнула рукой на сарай. «Дядя Гектор им дверь подпирал». «Значит, он всегда здесь лежал?» «Камень? Наверное. А с козами что?» Она прошагала к сараю, заглянула внутрь и возмущенно воскликнула. «Черт побери! Вы их что, подоить не могли?» «Мы больше занимались вашим дядей», — указала сержант Джонс. «И среди нас нет специалистов по козам». «Да ведь вы не глухие! Бедные животные изорались! Кому понравится, когда вымя от молока распирает, и никто не приходит на помощь?» Сержант Джонс покраснела, констебль прикрыл рот ладонью, Пирс уставился в небо. «Ладно, сама подаю», — вздохнула миссис Саттон. «Должен же кто-нибудь это сделать. Может быть, вы или кто-то другой позаботится о них в ближайшее время», — обратился к ней Маркби. Она задумчиво уставилась на него. «Мой сын Гэри приедет завтра в трейлере и перевезет их к нам». «Дядя тут еще долго будет лежать? Как-то не совсем прилично, правда?» Тело увезли на глазах у безмолвных жителей деревни. Маркби с Пирсом прошли через двор и жалкие остатки съеденного козами сада к открытой кухонной двери. Пирс осмотрел подставку для сушки посуды. Пустая чайная кружка. Видно, встал, чайку выпил. Пошел, козла выпустил, хотел выпустить коз, открыл дверь и либо поскользнулся, либо его козел боднул, либо стало плохо с сердцем, и он просто свалился. Маркби кивнул. «Это проблема Гвинет. А мы сейчас заглянем к соседям, перемолвимся словечком с Касвеллами и с Мередит, раз уж она его обнаружила». «Интересно, как это вообще получилось?» – задумался он. Супруги Касвелл и Мередит сидели за столом на кухне, подкрепляясь шотландским солодовым виски. Судя по всему, уже хорошо подкрепились. Все под мухой. Не считая этого, Мередит вполне собранная, хоть и бледная. При виде его на ее лице разлилось неприкрытое облегчение. «Ох, Алан, слава Богу!» — воскликнула она на манер героини вестерна, живущей на фронтире. Примечание. Фронтир. В американской истории западная граница территории, осваиваемой поселенцами. Конец примечания. Которая завидела кавалерию как раз в тот момент, когда у поселенцев кончились последние боеприпасы. Все равно приятно, что рада его видеть, невзирая на обстоятельства. «А, это вы, суперинтендент?» — на свой манер приветствовал гостей лаем. «И инспектор с вами?» Ради старика все сбежались. «Лаем!» — прошипела Салли. «Ладно, ладно!» — он махнул жене рукой, пресекая упреки. «Не буду склочничать. Мне действительно жалко беднягу. Нехороший конец». «А какой же хороший?» — вежливо уточнил Маркби. Лаем подозрительно на него покосился. «В викторину играем? Я хочу сказать, нехорошо упасть замертво у себя на заднем дворе или в загоне для коз. Может, сядете?» – предложила Салли. «Наверное, на службе не пьете?» Она потянулась к бутылке. «Я, как правило, вовсе не пью, но, похоже, при последних событиях скоро обращусь за помощью к анонимным алкоголикам». «А я не на службе», – дружелюбно уведомил ее Маркби. «Следствие ведет сержант Джонс из Бамфордского участка». «В таком случае», – Салли встала, – «принесу еще два стакана». «Вода в кувшине. Весенняя шотландская вода из бутылки, не просто из водопроводного крана». Пирс заметно взбодрился. Маркби сел на стул. «Мы с инспектором на секундочку заглянули в деревню. Я, естественно, заинтересовался, поскольку беседовал недавно с покойным о ваших проблемах, доктор Касвелл. Можно сказать, это косвенно соприкасается с расследуемым нами делом». Лаем промычал мелодию песенки «Полицейский есть у нас, скажет он, который час». Поймал взгляд жены и буркнул. «Извините», — принял пару стаканчиков. «Сержант Джонс уже приходила, устроила перекрестный допрос. Анонимные письма, взрывные пакеты, трупы на соседнем дворе. Признаюсь, все это на нервы действует. Ищу прибежище в черном юморе». Маркби его понял, зная, что полицейские прибегают к такому же способу, чтобы не свихнуться. В данном случае поведение Лайма вполне понятно и простительно. «Как я понимаю, доктор Касвелл, вы все утро пробыли дома». «Спасибо, миссис Касвелл». Он принял щедро налитый стаканчик. Пирс тоже. «Все утро», — кивнул Лаем. «Сегодня мы оба рано встали. У Салли были дела на службе, она хотела пораньше отправиться. Как обычно, принесла мне термос с кофе. Я с 6 часов был уже в кабинете. Запаздываю с книгой, все время уделяю работе». Он помрачнел, задумался. «Ах да, вы не выходите заваривать кофе. Помню. Но ведь от кабинета до кухни всего один шаг», — спокойно заметил Маркби. Лаем вспыхнул. «Когда дело идет хорошо, отвлекаться нельзя. Надо было бы прерваться, встать, выйти, вскипятить воду. Легче открутить крышку термоса и налить при желании чашку. Хотя нынче утром работа шла так успешно, что я даже не думал про кофе. Термос до сих пор стоит в кабинете, по-прежнему полный. Салли около 8 уехала. Я продолжал работать, пока не услышал, что она вернулась, незадолго до часа, где-то в 12:45. Подошел к окну, увидел, что с ней приехала Мередит. Вышел их встретить. До того не вставал из-за письменного стола. Нет, суперинтендент, даже не ходил помочиться, если вас это интересует. И за все это время не слышали коз? Когда я прибыл на место, они очень громко шумели. Не слышал, во всяком случае не замечал. Погрузился в работу, и окна были плотно закрыты. Холодно. Я уже обо всем этом доложил сержанту. Лаем повысил голос. Маркби это обстоятельство проигнорировал. «Как я заметил, окна выходят на обе стороны, на дорогу и на задний двор. Лайм скупо улыбнулся. «Да, но я не выглядывал. Даже если бы выглянул, не увидел бы сарай с козами. На нижнем краю откоса располагается довольно высокая живая изгородь из боярышника, которая разделяет участки». Маркби отпил виски, подержал его во рту, прежде чем проглотить, и обратился к Салли. «А вы, миссис Касвелл, ничего не заметили, покидая коттедж нынче утром?» «На участке Бодикота за изгородью?» «Нет, да и не могла бы. Еще было довольно темно. К задним дворам я не выходила. Вышла из передней двери, прошла к гаражу, осмотрела автомобиль и поехала на работу. Неприятно в эти темные холодные утра. Вряд ли вообще кто-нибудь что-нибудь замечает. Лайм уже сказал, что очень рано взялся за книгу. Мне не хотелось завтракать. Не особенно хорошо себя чувствую по утрам. Поскольку Лайм прерываться не хочет, как он уже говорил, я вообще не стала завтрак готовить. Понимаю, вам это не нравится». Виновато улыбнулась Салли. «Я сам часто не завтракаю», — признался Маркби, причем сказал чистую правду. «Кажется, кусок бетона, о который мистер Бодикот предположительно разбил голову, с вашего участка?» «Возможно», — ворвался в беседу Лайм. «Обойдите вокруг моего гаража, их там целая куча. Осталось от фундамента пристройки». Он подался вперед. «Слушайте, я в самом деле бросал в коз камнями, совсем маленькими, мне большой не поднять. Наверняка старик сам сюда залезал и таскал понемногу. С него станется. По всей деревне шастал. Ненормальный, чокнутый». По мнению Маркби, Бодикот обладал редкостным здравомыслием. «Увы, больше не обладает». Он взглянул на Мередит. «Вы его обнаружили?» – сочувственно спросил он. «Очень жаль, что так вышло. Хотя, хорошо ее зная, можно с уверенностью сказать, она справится. Мередит умеет в самых неожиданных ситуациях сохранять трезвую голову, чем он не перестает восхищаться». Мередит выпрямилась на стуле, деловито тряхнула густыми темными волосами. «Была у Салли в амбаре, рассматривала мебель, и вдруг меня козел боднул». Она обиженно вздохнула. «Видно, сунув в буфет голову, я превратилась в идеальную мишень. Он застал меня врасплох и сбил с ног. Зная, что Лайм не любит, когда козы в сад лезут, я решила его домой отвезти. Пошла тем же путем, где он пролез, заглянула на кухню. Бодикота не было. Отправилась в дальний конец участка и увидела». «Ничего не трогали?» – уточнил Маркби. «Да что вы!» – возмущенно воскликнула Мередит, посчитав такое предположение оскорбительным. «Хорошо, простите, я обязан спросить. Дальше что делали?» «Побежала обратно, подняла тревогу. Лайм пошел посмотреть. Скажи, Лайм?» Лайм скривился. «Да, я не прикасался к нему. Вернулся, вызвал полицию и скорую». Маркби немного подумал. Все сидели, глядя на него. Наконец он вымолвил. «А дверь сарая с козами?» «Мередит, вы ее не закрывали? Не открывали?» «Нет, она была открыта. Козы блеяли, некогда было ими заниматься». «А Джаспер был выпущен», – пробормотал он. «Бодикот всегда выпускал козла в первую очередь», – объяснила Салли. «У него отдельный загончик сбоку от сарая, нечто вроде будки. Старик его любил. Он был для него домашним животным. По утрам козел поднимал страшный шум, пока его не выпустят на волю». Ее голос задрожал. «Как грустно! Наш сосед во многих отношениях был неприятный, но абсолютно безвредный». Маркби махнул рукой. «Безвредный или нет, Бодикот мертв. В данный момент надо сосредоточиться на Джаспере. Я не видел ни одной дыры в изгороде, через которую пролезло бы животное», — сказал он. «Есть дыра», — поспешно заверила его Мередит. «В конце сада. Заставлена спинкой от старой кровати. Спинка упала, на земле лежала. Я ее подняла, поставила на место». «Совсем упала?» Мередит удивил такой вопрос. «Совсем. Лежала на участке бодикота. Тяжелая. По-моему, если козел на нее налетел, она просто свалилась». «Понятно», – Маркби встал. «Что ж, мне очень жаль, миссис Касвелл, что вам пришлось со всем этим столкнуться. И вам, доктор Касвелл. Насколько мне известно, миссис Саттон, племянница бодикота, распорядится, чтобы завтра коз увезли». «Слава богу!» – пробормотал Лайм. Мередит тоже поднялась. «Подвезете меня до Бамфорда, если по дороге? Я приехала в машине Салли». «Я могу подвезти», – вызвалась Салли. «Я вас прямо домой отвезу», – улыбнулся Маркби. «Все равно надо подбросить инспектора Пирса. Надеюсь, пресса еще не посетила ваш дом, Дэйв». «О, боже!» – пробормотал Пирс. «Я совсем позабыл». Когда они подъехали, Тесса выскочила на улицу. «Дэйв, куда ты запропастился ко всем чертям?» «Ох, суперинтендент, простите, я вас не заметила». Она наклонилась, заглядывая в машину, и все увидели, что ее обычно распущенные волосы подверглись адским пыткам. Теперь они были закручены и прочно склеены в пучок, из которого на лоб и щеки штопором свисали пряди. «Были?» – спросил Пирс, вылезая. «Нет, звонили, сказали, фотограф приедет завтра утром в 9. Я обещала, что мы оба будем на месте». «Ничего, суперинтендент. То есть можно Дэйву прийти чуть попозже? В газете хотят?» «Знаю, Тесса. Конечно, он должен встретиться с прессой. Спокойной ночи». Маркби остановился у дома Мередит. «Приехали». «Ну как ты?» «Сейчас уже в порядке. Не могу назвать старика милым и симпатичным, но он был весьма оригинальной личностью. Очень жалко. По-моему, Лайм тоже расстроен, только не знает, как это выразить. Жутко подумать. Бедняга лежал там с самого утра. Как думаешь, что с ним случилось?» «Вскрытие покажет». Она открыла дверцу, высунула одну ногу и вдруг повернулась к нему. Лицо ее омрачилось. «Это ведь несчастный случай, правда? Сержант Джонс так считает». «Пожалуй. Такое очень часто бывает. Многие травмы, порой очень серьезные, получены в результате несчастных случаев дома. Люди падают с лестниц, собаки сбивают их с ног. Или козы. Надеюсь, не Джаспер». Мередит вновь приготовилась вылезти из машины. «Но ведь он ко мне подобрался и втолкнул в буфет. Игривое животное. Будет просто ужасно, если он виновен в смерти хозяина». Мистер Бодикот гордился козлом. В памяти Маркби прозвучали слова. «Сначала ведь делаешь самое главное, правда? Я, например, побежал к старине Джасперу». Стало грустно. Он тихо проговорил. «Замужняя женщина хватает ребенка, а не замужняя шкатулку с драгоценностями». «Алан!» Мередит пристально смотрела на него. «Да нет, это я так». «Зайдешь?» Он покачал головой. «Нет, ложись пораньше. У тебя был тяжелый день. Я позвоню. Доброй ночи». Мередит проследила, как он уезжает, но в дом вошла не сразу. Прошлась вниз по улице, заглядывая за стены, под кусты, время от времени окликая. «Кис-кис!» Выскочила пара соседских кошек, но тот, кого она искала, не явился. Осмотрев весь квартал, Мередит вернулась на свой участок, оглядела задний двор. Зайдя в дом, вытащила из буфета банку консервов, снова вышла во двор, постояла, постукивая по банке ложкой и повторяя безответные призывы. Замерзнув, вернулась, наконец, в дом. Что и говорить, кошмарный день во всех отношениях. Бодикот мертв. Салли снова расстроена. Кот пропал. Алан доехал до собственной викторианской виллы. Щелчок замка гулко раскатился по пустой прихожей. Здесь, как всегда, не прибрано, одиноко, словно хозяин живет не постоянно, а с минуты на минуту собирается уезжать. Шансы, что в доме поселится Мередит, весьма отдаленные. Она ценит свою независимость, а он уважает ее потребность в независимости. однако завидует Пирсу. Усевшись перед телевизором с кружкой кофе и наскоро поджаренной колбасой, он, как и Мередит, понял, что день был кошмарный. Может быть, с бодикотом произошел несчастный случай в неподходящий момент. «Только мне не нравятся случайные совпадения вокруг смерти», – упрямо объявил он в пустой комнате. «Я слишком давно служу в полиции». Возможно, поэтому видят загадки там, где их не существует. Алан яростно набросился с ножом на колбасу, но резалась она с трудом. То ли была слишком жесткая, то ли нож тупой. Не вспомнишь, что написано на колбасной упаковке. Свиная, говяжья или смесь того и другого. По вкусу ни на что не похоже. По крайней мере, можно предполагать, что не из козлятины. «Джаспер», – задумчиво пробормотал он. «Вот кто точно описал бы произошедшее, если бы только мог говорить».